Лина еще раз проверила текст, но больше ошибок не обнаружила. Сообщение было небольшим, но сейчас и не требовалось писать объемные воззвания. Да и не о чем ей было писать, она сама мало что знала. Дальнейшая правка бесполезна. Ей начинало казаться, что первый, черновой вариант был самым приемлемым. Хватит. Лучше прервать эту гонку за улучшениями. Все написано лаконично и понятно. А по вопросу художественности, как смогла, так и сделала. Лина закрыла текстовый редактор и обернулась, услышав, что в кабинет кто-то зашел. Это оказался Павел со своей вечной кружкой чая. Девушка готова была под присягой подтвердить, что за вечер он выпил его не меньше ведра. Одарив Лину своей обаятельной улыбкой, мужчина поинтересовался. «Чаю хочешь?» «Нет, спасибо». «Как хочешь. Все сидишь? Подруги твои уже давно десятый сон смотрят». «Я тоже сейчас лягу», – пообещала девушка, закрывая программы. Павел присел рядом, поставил кружку на стол и, склонившись к плечу девушки, посмотрел в монитор. Лина, ощутив его дыхание над самым ухом, почувствовала себя неловко и по ошибке нажала на кнопку перезагрузки вместо выключения. «Ну вот, теперь придется ждать, когда включится, чтобы выключить нормально». «Можно вообще не выключать», – заявил Павел и, как бы между прочим, положил руку девушке на бедро. Лина замерла, размышляя, как бы ей поэффективнее отреагировать на подобную наглость. И стоит ли реагировать вообще? Ничего более мужчина не предпринимал, руку положил естественно, непринужденно, будто безо всяких задних мыслей. А учитывая, что нога не голая, а в джинсах, то, возможно, это не означает ничего плохого. Лина слабо представляла себе многие обычаи большого мира и не хотела вести себя как мнительная монашка. Раздумье прервал Павел. «Алина, тебе кто-нибудь говорил, что ты очень красивая?» «Да», – осторожно ответила девушка. «У тебя был любимый человек?» – спокойно поинтересовался мужчина. «Нет», – ответила Лина, нахмурившись. «Что случилось?» – насторожился Павел. «Ничего. Тот человек, тот мужчина, который это сказал, он умер». «Извини, я не хотел тебя огорчать». Лина вздрогнула, на миг увидев развороченное лицо командира оперативников, темнеющее провалами пустых глазниц. Растерзанные губы шевелились. «Постарайся выжить. Ты красивая. Тебе здесь не место». Удивительно, но при словах Павла она вспомнила это мгновенно. В сознании, как ни странно, четко засела навязчивая мысль, что в тот кошмарный день ее впервые назвали красивой. Если, разумеется, не вспоминать о том, другом случае, с инструкторшей, но эту мерзость вспоминать не хотелось. «Ничего», – тихо произнесла девушка. «Он вовсе не был моим близким человеком, да и знакома с ним всего один день. Была». «Как и мы с тобой», – улыбнулся Павел. «Но мне хватило одного взгляда, там, в офисе, чтобы почувствовать, как между нами проскочила какая-то искра. Алина, ты нетривиальная красавица. Ты просто мечта. Как жаль, что мы встретились при таких неприятных обстоятельствах. Я не знаю, какие у тебя проблемы, но будь уверена, более преданного друга тебе не найти. Я разделил с тобой твои беды и тревоги». Лина, завороженная красивым, вкрадчивым голосом Павла и движениями его руки, скользящей по бедру, вдруг увидела его глаза близко-близко. Они заслоняли все. Ее губы сами собой дрогнули, подчиняясь инстинкту. Они потянулись было навстречу мужским, но тут девушка очнулась, отстранилась, холодно усмехнулась. Отодвинув ногу, она едко поинтересовалась. «Ну, и как ваше спецзадание? Почти выполнено?» «Какое задание?» – недоуменно произнес Павел. Лина внезапно увидела в нем простого мужчину, потасканного жизнью и лишенного всякой притягательности. С глаз будто пелена сошла. Вся его красота оказалась дутой. Волосы подкрашены, да еще и зачесаны так, чтобы маскировать намечающуюся плешь. Кожа неровная, загар скрывает следы подтяжек. А изо рта идет мерзкий запах, заглушаемый каким-то противным ароматизатором. Да и его вкрадчивость, подчеркнутая эротичность движений показалась девушке наигранными, неестественными. Павел в один миг стал ей неприятен. Как она могла только что оказаться завороженной подобной куклой мужского пола? Лину буквально передернула от отвращения к самой себе. «Какое задание? Не принимайте меня за дуру. Я сразу заподозрила неладное, когда сюда не приехал отец. А ведь он меня и на шаг не хотел отпускать. Какие бы дела его ни ждали, он бы обязательно здесь появился. Но, если предположить, что отец дал вам задание меня соблазнить, то все становится на свои места». «Зачем ему это?» – удивился Павел. Но девушка даже по голосу поняла, что ее слова попали в цель. Встав, она с улыбкой превосходства посмотрела на мужчину сверху вниз и покачала головой. «Зачем? Вот и я удивляюсь. Хотя, это просто мужская логика. Вы ведь уверены, что стоит затащить женщину в постель, и она будет выполнять все ваши прихоти. Соблазненная Алина мгновенно откажется от своих малопонятных, бредовых планов и отправится в уютную норку в прекрасном уголке земли, обещанную папой. Не утруждайте себя оправданиями. Я не маленькая и прекрасно понимаю, что к чему. Да, я только что много нового узнала о своем отце, и не думаю, что мне это понравилось». Павел, очевидно поняв, что разыгрывать оскорбленную невинность глупо, пожал плечами. «Все не совсем так. Игорь Владимирович просто попросил попробовать отговорить тебя от рискованных затей. Он ведь хотел как лучше». «Благими намерениями!» – вздохнула девушка и пошла к двери, через плечо бросив. «Эх вы! А я ведь на вас надеялась!» «Не волнуйся!» – усмехнулся Павел. «Хакера я и вправду озадачил». Остановившись, Лина обернулась, с удивлением переспросила. «Правда?» «Да, спасибо!» – усмехнулась девушка. Улыбнувшись ей в ответ, Павел хладнокровно поинтересовался. «Ну так как? Пустишь меня под одеяло? Без задних мыслей. Мне этого хочется просто из спортивного интереса». «У меня на ночь другие планы», – спокойно ответила девушка и закрыла дверь.